Глава шестая. Была уже почти полночь. Улицы давно обезлюдили, температура держалась на отметке 12. Я опустил стекла, чтобы проветрить застоявшийся воздух в салоне. После того, как моя последняя служебная машина приказала долго жить посреди одной из мрачных и безлюдных улочек Роксбери, я нашел эту коричневую Crown Victoria 86. Случилось это на полицейском аукционе, о котором мне сообщил знакомый полицейский по имени Дэвин. Мотор был в прекрасном состоянии. Если такую машину сбросить с 30-го этажа, она распалась бы на запчасти, а мотор продолжал бы работать. Я потратил кучу денег на ее начинку под капотом, поставил лучшие шины, однако внутреннее убранство оставил прежним. Потолок и сиденье пожелтели от дыма дешевых сигарет, заднее сиденье порвано и спускают запах резины, радио сломано, задние дверцы здорово вогнуты внутрь, как будто их сдавили щипцами, а краска на кузове содрана, образовав круг с рваными краями, из-под которых проглядывала старая покраска. Зрелище было ужасным. Зато я был абсолютно уверен, ни один уважающий себя автомобильный воришка не захочет найти свою смерть в таком драндулете. У светофора возле Харбор Тауэрс я остановился. Мотор, жрущий несколько галлонов бензина в минуту, счастливо урчал. Перед нами переходили дорогу две хорошенькие барышни. Внешне они походили на офисных служащих. Узкие обтягивающие темные юбки с блузками, темные чулки, белые теннисные туфли. В их походке ощущалась едва заметная неуверенность, как будто тротуар под их ногами пружинил. Отрывистый смех рыжеволосой девушки звучал чересчур громко. Я встретился глазами с ее спутницей, брюнеткой улыбнулся ей, приветливой, спокойной улыбкой, которая может появиться только в момент, когда одна человеческая душа встречает другую в такую нежную, тихую ночь, в таком вечно суматошном городе. Она улыбнулась в ответ, но тут на ее подругу напала икота, обе расхохотались, обо мне было забыто. Я тронулся с места, выехав на центральную полосу. Дорога нырнула под темно-зеленый надземный переход, и я подумал, что все-таки я странный типчик, если улыбка подвыпившей женщины могла так легко поднять мне настроение. Но странным был не я, а мир, населенный Кевинами Херлихи и толстыми Фредди, а также женщинами вроде той, о которой я прочитал в утренней газете. Она оставила троих детей в кишащей крысами квартире, а сама отправилась в загул с очередным кавалером. Через 4 дня, когда представители детского опекунского комитета вошли в квартиру, им пришлось практически отрывать одного из малышей от матраца с криками и воплями, так как уже появились пролежни. В подобном мире, в ночь, когда меня переполняет нарастающее чувство страха по поводу клиентки, которой угрожают неизвестные силы по неизвестным причинам, чьи мотивы, по всей видимости, далеки от невинности, кажется, что женская улыбка не способна произвести какое-либо впечатление. Но это не так. Произвела. Но если та улыбка подняла мне настроение, она не шла ни в какое сравнение с улыбкой Грейс, когда я подъехал к своему дому и увидел ее, сидящую на ступеньках парадного входа. На ней был зеленый полотняный жакет размеров на 5 больше ее собственного, под ним майка с короткими рукавами и больничные штаны небесной голубизны. Обычно аккуратно уложенная короткая каштановая челка была взлохмачена, видимо, за последние 30 часов дежурства ее слишком часто теребили. Лицо выглядело осунувшимся из-за глубокого недосыпа, который компенсировался бесчисленными чашками кофе. И все же она была одной из самых красивых женщин, которых я встречал в своей жизни. Пока я поднимался по лестнице, она, не двигаясь с места, наблюдала за мной, едва заметно улыбаясь одними уголками губ. Когда мне оставалось всего 3 ступеньки, она раскрыла руки и наклонилась вперед, как ныряльщик. «Лови меня!» Столкновение вызвало во мне ураган чувств. От сладостных до болезненно-пронзительных. Она поцеловала меня. Я поставил ноги вместе, и она с лету обвела меня ногами, скрестив лодыжки на уровне моих колен. Казалось, мы слились в единое существо. Я каждой клеткой слышал запах ее кожи, ощущал жар тела. На секунду, оторвавшись от моих губ, она прошептала: «Я скучала по тебе». «Это я понял», — пробормотал я, целуя ее в шею. «Как тебе удалось ускользнуть?» Она вздохнула. «Там, наконец, все угомонились». «Ты долго меня ждала?» Она кивнула, ткнулась носом мне в ключицу. Мы как-то расплелись и, не выпуская друг друга из объятий, встали на ноги. «Где Мэй?» «Дома с Аннабет. Спит». Аннабет была младшей сестрой Грейс и исполняла роль няни. «Видела ее?» «О, да. Успела прочитать вечернюю сказку, поцеловать и сказать доброй ночи. Она мгновенно уснула». «А ты?» Я погладил ее по спине. «Тебе совсем не нужен сон?» Она вновь вздохнула, кивнула, уперлась в меня лбом. «Ох, ты очень устала?» «Очень не то слово. Но больше, чем сон, мне нужен ты». Она поцеловала меня глубоко, очень глубоко внутри. «Как думаешь, у нас получится, детектив? Мечтаю об этом больше всего на свете, доктор. Я уже это слышала. Пригласишь меня к себе или устроим показательные выступления прямо здесь? На радость соседям? Ну...» Ее рука коснулась моего живота. «Скажешь, когда будет больно». «Чуть ниже», — сказал я. Не успел я закрыть дверь квартиры, как Грейс буквально пригвоздила меня к стенке и страстно поцеловала. Левой рукой она крепко обхватила мой затылок, а правая шарила по моему телу, как маленький голодный зверек. Обычно я всегда в хорошей форме, но если б не бросил курить несколько лет назад, боюсь, Грейс пришлось бы применять интенсивную терапию. Похоже, леди берет командование в свои руки. Мне остается только подчиниться. «Леди...» Она ущипнула меня за плечо, настолько устала, что нуждается в помощи по части раздевания. И снова джентльмен счастлив услужить. Она отступила и, глядя на меня, сняла жакет и бросила его на пол. Грейс не была скромницей. Затем она снова жадно поцеловала меня и, повернувшись на каблуках, пошла по коридору. «Ты далеко?» — спросил я внезапно севшим голосом. «В душ». У двери в ванную она сняла майку. Узкий луч уличного света проникал через спальню в коридор и в этот момент скользнул по ее спине. Она повесила майку на шарообразную ручку двери и, скрестив руки на обнаженной груди, обернулась. «Ты превратился в соляной столб?» «Я любуюсь». Она провела руками по волосам, изогнув при этом спину, отчего под кожей проступили ребра. Когда она сбрасывала кроссовки и снимала носки, то вновь посмотрела на меня. Больничные штаны упали к ее ногам. Она переступила через них. «Давай, оживай скорее». «Я уже». Она прислонилась к косяку двери, зацепив большим пальцем резинку черных трусиков. Я больше не мог себя сдерживать. В этой поднятой брови, в улыбке было что-то дьявольское. «Будьте так добры, детектив, помогите мне снять вот это». Когда мы с Грейс занимались в душе любовью, мне пришла в голову странная мысль. Когда бы я ни думал о ней, это всегда было как-то связано с водой. Мы познакомились в самую сурую неделю холодного и дождливого лета. Ее зеленые глаза были так светлы, что напоминали мне зимний дождь. Кроме того, впервые мы занимались любовью в море, где ночной дождь полоскал наши тела. После душа мы, не успев обсохнуть, рухнули на постель. Ее каштановые волосы разметались по моей груди, а эхо наших ласк все еще звучало в моих ушах. На ключице у Грейс был небольшой шрамик в форме канцелярской кнопки, свидетельство того, что в детстве она решила поиграть в амбаре своего дяди, где были оставлены без присмотра гвозди с широкими шляпками. Я поцеловал его. Пробормотала она. «Еще, пожалуйста». Мой язык скользнул по шрамику. Она закинула ногу на мою, проведя ступней по моей лодыжке. «Может ли шрам быть эрогенной зоной? Все, что угодно, может быть эрогенной зоной». Ее пальцы легко пробежались по моему животу, нащупав рубец, напоминающий по форме медузу. «А что это?» «Ничего эрогенного, Грейс. Ты всегда избегаешь разговоров об этом. Это ожог или что-то в этом роде? Ты что, доктор, что ли?» Она хихикнула. «Что-то вроде». Ее ладонь скользнула ниже. «Скажи, где болит, детектив?» Помолчав мгновение, она посмотрела на меня долгим взглядом и мягко добавила: «Если не хочешь, не рассказывай». Я убрал волосы с ее лба, провел пальцем по лицу, спустился ниже, к нежной шее, еще ниже, пока не достиг упругой округлости груди. Накрыл ладонью затвердевший сосок и, обняв ее, перекатил на себя сверху. Я сжал ее так крепко, что услышал биение наших сердец так отчетливо, будто посыпался град. Мой отец приложил ко мне утюг, дабы преподать урок. Что за бред? Какой урок? Не играть с огнем. Он был моим отцом, и я его сыном. Если бы он хотел сжечь меня, он мог это сделать. Ее глаза потемнели от ярости, а поцелуй был таким крепким, будто она хотела вытянуть из меня всю мою боль. Когда она отодвинулась перевести дыхание, лицо ее было влажным. «Он умер?» «Отец?» Она кивнула. «Да, умер». «Это хорошо». Через несколько минут мы снова занялись любовью, и это было одно из самых волшебных ощущений в моей жизни. Наши тела переплелись, она захватила меня в плен, я будто растворился в ней. Грейс вскрикнула, а мне показалось, что звук вышел из моего горла. «Грейс! Грейс!» Уже засыпая, я услышал над ухом сонное: «Спокойной ночи!» «Ночи!» Она лизнула меня в ухо. «Я люблю тебя». Когда я открыл глаза, чтобы ответить ей, она уже спала. В 6 утра меня разбудил звук льющейся воды. Простыни пахли ее духами, ее кожей, едва уловимым запахом антисептика, потом наших любовных игр, въевшимся в ткань настолько, что, казалось, здесь прошла не одна, а тысяча ночей. Я ждал ее у двери ванной. Выйдя, она прислонилась ко мне, пока расчесывалась. Моя рука скользнула под полотенце, которым она была обмотана. «Даже не думай!» Она звонко чмокнула меня в щеку. «Мне надо успеть повидаться с дочкой и вернуться в больницу, а я и так уже ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу после этой ночи, не то чтоб ходить. Иди мойся!» Пока Грейс искала чистое белье в ящике комода, которое она по договоренности присвоила себе, я наспех сполоснулся и теперь ждал, когда же наступит то неизбежное чувство неловкости, которое всегда наступало, когда женщина проводила в моей постели более часа. Как ни странно, сегодня его не было. «Я люблю тебя», — пробормотала она тогда, засыпая. «Очень странно». Когда я вернулся в спальню, Грейс снимала с кровати простыни. Она уже переоделась в черные джинсы и темно-синюю рубаху. Когда она наклонилась над подушкой, я сам не понял, как оказался рядом. «Дотронешься, убью», — пригрозила, не оборачиваясь она. Я встал по стойке смирно. «Ты знаком со словом «прачечная»?» — ехидно поинтересовалась она. «Слыхал?» Она бросила подушку в угол. «Могу я надеяться, что в следующий раз здесь будет свежее белье, иначе нам придется спать на голом матрасе? Все будет в наилучшем виде, мадам». Еще несколько минут пролетели в поцелуях и объятиях. «Кто-то звонил, пока ты был в душе». Она чуть откинулась в моих руках. «Кто? Еще нет и 7 утра». «Вот и я так подумала. Своего имени он не назвал. Что он сказал? Он знает мое имя. Что? Он ирландец. Я подумала, это твой дядя или кто-то знакомый. Я покачал головой, со своими дядьями я не общаюсь. Почему? Потому что они братья моего отца и ничем не отличаются от него самого. Хм, Грейс. Я взял ее за руку и усадил на кровать рядом с собой. Что этот ирландец тебе сказал? Он сказал, вы, наверное, прелестная Грейс. Рад слышать ваш прелестный голосок. Она взглянула на стопку постельного белья. Когда я сказала, что ты в душе, он сказал, ладно, передайте, что я звонила, иногда буду наведываться. И повесил трубку прежде, чем я спросила его имя. И все? Грейс кивнула. В чем дело? Я пожал плечами, не знаю. Мало кто звонит мне в 7 утра, но если такое случается, всегда представляются. Патрик, кто из твоих друзей знает, что мы встречаемся? Энджи, Дэвин, Ричи и Шерлин, Оскар и Бубба. Бубба? Ты видела его? Громадный парень, всегда в шинели. Такого не забудешь. Вид у него такой, будто он в один прекрасный день может войти в какую-нибудь забегаловку и расстрелять всех до одного, только потому, что там испорчен игральный автомат. Угадала, это он. Ты видела его на вечере в прошлом месяце, я помню. Ее передернуло. Он безобиден. Возможно, для тебя, да. Я взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. Не только для меня. Для всех, кто мне дорог. Бубба безумно благородный. Он психопат. Такие, как он, заполняют приемные покои новыми жертвами. Неправда? Я не хочу, чтобы он когда-нибудь приближался к моей дочке. Понятно? Когда родитель чувствует угрозу для своего ребенка и необходимость его защитить, он обретает особенный звериный взгляд, излучающий угрозу. Он может быть бессознательным, и, несмотря на то, что происходит от глубокого чувства любви, пощады от него не жди. Именно такой взгляд был у Грейс в данный момент. Договорились? Она поцеловала меня в лоб. Не нужно наводить справки об этом ирландце, хорошо? Не буду. Он больше ничего не сказал? Скоро. Она обошла кровать кругом, заглянула под нее. Где я оставила свой жакет? «В гостиной», — сказал я, — «что значит скоро?» Он сказал, что будет наведываться. Помолчал секунду и добавил «скоро». Она вышла из спальни, и я услышал легкое поскрипывание паркета в гостиной. «Скоро».